Глава 28. Сын Валенсии. Натали. «Как это сын?» — потрясенно ахнула я. «Он же говорил, что его мать — грандама». «Скажем так, это официальная версия. Но Том знает правду и, разумеется, пользуется этим», — отметил Эрнел. «Руфина предупреждала меня насчет него», — вспомнила я. «Она говорила, чтобы я с ним не связывалась и не подавала на него в суд. Сказала, если не хочешь попасть в неприятности, никогда и ни с кем не обсуждай Сариньона. И вообще держись от него подальше». Руфина пояснила, что одна грандама уже пыталась с ним судиться за домогательство, но проиграла в суде и даже была вынуждена заплатить ему огромный штраф за клевету. Видимо, леди Рой знает правду о Томе. «Да уж, если ты сын императрицы, то выиграешь любые суды», — мрачно хохотнул Норман. «И все-таки я не понимаю, почему официально Валенсия не признала его своим отпрыском. Зачем вообще нужна легенда о том, что его мать — грандама? С чего такая секретность?» С недоумением сказала я. «Кажется, я знаю», — задумчиво произнес Джереми. «Когда я был маленьким, мне запомнился один разговор о событии, которые все активно обсуждали. От простолюдинов на рынках до аристократок в верхах». Я тоже об этом подумал, уловив его мысли, кивнул Эрнел. Во дворце императрицы вспыхнул бунт. Против нее выступили дворцовые рабы. А зачинщиком мятежа был ее любимый гаремник. Кажется, его звали Рон. Попытался вспомнить Джереми. «Ронан», — поправил его Эрнел. Кивнув, Джереми продолжил. «Этот парень был из другого мира и долгое время скрывал, что является сильным магом. Он попытался сделать из Валенсии марионетку, чтобы через нее самому править Аншайном. А когда у него не получилось, попытался устранить ее физически. Говорят, что он собирался отменить рабство. С ним в сговоре было еще несколько человек. Но Валенсии стало об этом известно. Ронана и его друзей казнили. Вот только на тот момент императрица была от него беременна, на последнем месяце. Говорили, что она потеряла ребенка. А на самом деле, видимо, она родила и отдала малыша на воспитание одной из своих подруг, грандам. Больше у нее детей не было. Говорят, она долгое время лечилась от бесплодия, но безуспешно. Поэтому она никому не доверяет. Ее предал любимый человек, отец ее ребенка, осенила меня. И поэтому она не признается официально, что Том ее сын. Ведь его отец был мятежником, который ее едва не убил, отметил Ренни. Кстати, я тут подумал, Жан-Жермен и Том Сариньон подрались между собой за Натали. Племянник императрицы и ее сын набили друг другу морду из-за переселенки. Наверняка ты одним только этим уже привлекла внимание Валенсия. А когда она увидит запись того, что творилось сегодня на арене, она наверняка вызовет Натали во дворец для объяснений. Хмуро произнес Джереми. «Надеюсь, ты ошибаешься», — покачал головой Эрнел. «Кстати, насчет вопроса по нашей срочной эвакуации с арены. Кассиан не просто так сказал мне срочно увезти тебя из Гранда. Сейчас там, наверное, царит настоящий хаос». «Почему?» — удивилась я. «Все гладиаторы отвержены, Натали. 90% из них — это мужчины из других миров, причем некоторые обладают магией. Их способности стараются заглушить, но не всегда получается. Том всегда хвалился тем, что на арене самая совершенная система безопасности и уверял, что гладиаторы не могут причинить никакого вреда зрителям. Ему верили. Но случай с Кассианом и Лерзонским щитом показал целой толпе, что защиты нет или она слишком слабая. Все видели, что маг на арене оказал непонятное воздействие на зрительницу из ложи. После срочного отбытия Натали многие заторопятся покинуть это опасное место. Плюс Кассиан был намерен повлиять на зрителей, внушить им чувство тревоги, чтобы они перестали ездить смотреть кровавое зрелище. «Это разорит Тома», — хмыкнула я. «Кстати, о разорении», — хлопнул себя по лбу Эрнел. «Я ведь вам самое интересное забыл рассказать». «Интереснее, чем новость о том, что Сариньон — сын Валенсия», — озадаченно вскинул бровь Джереми. «Том по-крупному проигрался в казино. Отгадайте, какую сумму ему нужно выплатить кредиторам уже завтра», — обвел нас взглядом Эрнел. 5 миллионов золотых. — воскликнула я. «В точку!» — махнул рукой телепат. Именно поэтому Том озвучил за Кассиана такую сумму. «Значит, завтра он будет разорен?» — опешила я. «То-то он даже не заикался больше о том, чтобы купить у меня Ривус. Ему просто не на что». Том надеялся поправить свои дела сегодняшним грандиозным шоу. Билеты стоили очень дорого. И в афишах была завлекаловка «Ангелианец на смертельной битве». Но, как вы понимаете, все пошло наперекосяк», — улыбнулся Эрнел. «Многие потребуют вернуть деньги за шоу, где не соблюдается элементарная магическая безопасность. И вдобавок за обман зрителей. Вместо ожидаемой кровавой бойни они увидели, как ангелианец спокойно гуляет по головам, в то время как гладиаторы побросали мечи и устроили между собой банальную потасовку». «Да уж, Том влип», — отметила я. «И как нам теперь заполучить грант?»